После некоторых поправок, новый контракт был заключен. Дольше всего прадед боролся за поправку о допуске к информации абсолютно всего семейства Флориш. Казалось бы, опасно привлекать всех, но Фергус посчитал, что незнание не спасет. Вся семья до единого человека попала бы под раздачу случись что, даже если бы он был единственным свидетелем. Также важен был и тот факт, что каждый представитель рода Флориш имел свою специализацию, а в исследованиях никогда нельзя было заранее предсказать, какого рода знания и экспертное мнение понадобится. Прадед и бабушка выступали экспертами по древним фолиантам и разным иностранным языкам, мама держала руку на пульсе недавних событий и их подачи в прессе, отец мог разгадать любую финансовую аферу, лишь взглянув на документацию, ну а мне надлежало учиться фамильному бизнесу. Из контракта следовало, что Фергусу предстояло исследовать и предоставить информацию о связи духа и искусственно созданного якоря. Также ему вменялось узнать, существовала ли возможность эту связь разорвать. Для заинтригованной семьи Флориш начали проявляться детали событий, случившихся в тот загадочный Самайн 1981 года. Позже, уже в октябре, дед отпишется мне, что возможности разорвать связь духа и якоря, причем без вреда для якоря, найти не удалось. Следовало сначала пройти процесс воплощения и лишь затем можно было с уверенностью разорвать связь. Ну а мне следовало подготовиться к своему третьему году в Хогвартсе. Помнится, я планировал приобрести сову. Взять одного из семейных почтальонов было нецелесообразно, не с возросшим уровнем переписки в последнее время. Да и хотелось мне выбрать самому. Во время традиционного похода за школьными принадлежностями в Косой переулок я приглядывался к имеющимся в наличии почтальонам в торговом центре «Совы» и в «Волшебном зверинце». Мне понравилась небольшая молодая ушастая сова. Этот вид сов, нередко именуемый филином в миниатюре, обладал средними габаритами. В окраске чаще всего встречались серо-бурые оттенки с пестрыми пятнами. Это помогало птицам сливаться с окрасом деревьев для большей безопасности, при этом брюшко было обычно белое. Покупать клетку или корм нам было не обязательно, все это имелось в поместье. Нами было лишь куплено кольцо на лапку с чарами незримого расширения для отправки посылок. Привязав своего нового почтальона, я дал ему имя Фуга, разновидность слова «полет» на латыни. Мне понравилось это имя из-за созвучности с именем моего фамильяра. Фума и Фуга. Прикольно. Меня ждал третий год обучения, осторожное наблюдение за директором и отслеживание новых опасностей в связи с приключениями банды Сирены Стайлз. Хвала Мерлину, это был ее последний учебный год в Хогвартсе. Глава 20. А дело было так. Поездка в школу в Хогвартс-экспрессе в этом году была особенно развлекательной. А все из-за того, что семикурсник Равенкла Виктор Кицуяки безустанно ходил по вагонам и рассказывал всем, кому было не лень его слушать, о своих эпических похождениях прошедшим летом. Причем, рассказ то и дело менялся. В первый свой проход к нам он поведал о том, что летом он якобы был превращен в вампира. Именно так он объяснил свой крайне бледный цвет лица. В свою вторую остановку у нашего купе, он уже с ностальгией вспоминал о потрясающих ночных вечеринках в катакомбах под Парижем, где он, якобы, танцевал с Вейлой до рассвета. В третий раз мы его не дождались, хотя уже начали строить предположения о том, какую историю он выберет на этот раз. Оказалось, что он до нас не добрался, так как ввязался в драку в предыдущем вагоне. По словам очевидцев, драка была магловской на кулаках. Если таким поведением Равенкловец пытался добиться внимания к себе, то ему это удалось. Он стал довольно-таки популярным в свой последний год в Хогвартсе. Распределение первокурсников в этом году прошло мимо меня. Единственное, на что я обратил внимание, это присоединение к нашему столу миловидной девчушки восточной внешности. И если в Хогвартсе училось приличное количество студентов с корнями из магической Индии, то вот встретить в Британии выходцев из магического Китая было практически невозможно. Надо будет разузнать, кто такая Чжоу Чанг. Возможно, она, как и Джейсон Сэмюэлс, была посольским ребенком. Если это так, то стоило узнать о системе обучения у нее на родине. В основном же я разглядывал столы других факультетов. Уж очень сильно за лето изменились многие мои однокурсники. Мои знакомые парни вытянулись, девчонки похорошели и стали расцветать. Я тоже серьезно подрос и стал сам себе напоминать неуклюжего цыпленка-подростка. И таки да, этим летом у меня произошел первый утренний выброс. Мда, интересно будет изучить эту сторону физиологии. Но, Честно говоря, не чувствовал я в себе пока никакого влечения ни к одному из полов. Вот и хорошо, были у меня дела поважнее, да и стоило сосредоточиться на учебе. Отметил, что Роберт Хиллиард стал в этом году старостой мальчиков нашего факультета. Мне стоило задуматься об этой должности. Не то чтобы я сильно хотел выделиться или мне была нужна отметка в моем личном деле, просто у старосты было больше возможностей знать, что происходит в школе, а это было немаловажно в нынешней ситуации. Еще один знакомый по клубу ворожбы, пятикурсник Габриэль Трумен, стал старостой Пуффендуя. Моя подруга Пенелопа Кристалл также задумывалась о должности старосты на следующий год. Возможно, удастся скооперироваться с ней для исследования всех должностных обязанностей и привилегий. На пиру в честь начала нового учебного года директор объявил, что в этом году Хогвартс будет плотно сотрудничать с Министерством магии и госпиталем Святого Мунга. Это было сделано в рамках расширенной программы для семикурсников в связи с профильным образованием, этакая мини-стажировка, чтобы дать студентам испытать себя в той или иной профессии. В планах было ознакомиться с разными отделами министерства, Авроратом, отделом регулирования магических популяций и департаментом магических происшествий и катастроф. Для заинтересованных в целительстве, госпиталь предлагал краткосрочные курсы ухода за больными. Директор представил нового преподавателя магловедения Арифа Сикандера и напомнил, что Квирину Скверрелл отправился в международное турне. Да, он улетел, но обещал вернуться. Также был представлен новый преподаватель ЗАТИ, взамен прошлогодним меняющимся Аврором и учителю факультатива Биллу Уизли. Ничем не примечательный молодой человек по имени Тимарис Крайс 7, выдуманный персонаж. Из материалов по игре «Тайна Хогвартса» имя этого преподавателя не упоминается. Был, по словам директора, бывшим сотрудником министерства из группы аннулирования случайного волшебства. Было откровенно странно видеть этого человека на месте преподавателя ЗАТИ. Понятно, что у него был большой опыт в снятии проклятий после колдовства, но вот будет ли он хорошим учителем того, как противостоять направленному на нас колдовству, было открытым вопросом. В этом году дополнительными предметами я выбрал руны и нумерологию. Руны были мне интересны сами по себе, причем не для ворожбы, а для чтения старинных книг. Нумерология была особо важна в моей будущей профессии. Эта наука была магической версией программирования. Мне стоило знать как сакральные значения цифр, так и уметь делать расчеты для составления новых заклинаний, официальная причина изучения этого предмета, так и для ритуалов. Брать прорицание, уход за магическими существами, узнс, или магловедение, я счел нецелесообразным. Прорицания были бы интересным предметом, ведь там должны были учить понимать знаки, гадать, составлять гороскопы и чувствовать нить судьбы. Причем обучение подходило даже волшебникам без этого магического дара. Должны были, в теории. На практике же, предмет вела скрипка Сивилла Трелани, бездарная Кассандра, пропойца и директорская ставленница. Так что обойдусь, буду и дальше слушать свою, хорошо работающую, интуицию. Брать узнс с психом Киттелберном я зарекся еще в прошлом году. Магловедение я знал и так, уроки по изучению древних рун вела Батшида Баблинг, женщина без возраста. Этот предмет был не особо популярным у студентов Хогвартса, так как считался невероятно трудным для изучения. Правда, следовало отметить, что некоторые должности в министерстве предполагали знание рун. В этом году учеников было всего 6. Среди студентов присутствовала знаменитая заточенная в картине Пуффендуйка Беатрис Хиевуд и слизеринец квиддичист Майлз Блэчли. Из равенкловцев, помимо меня, изучение этой дисциплины выбрали Лаенел, Линдерина и, что удивительно, наша легкомысленная однокурсница Элспид Макгиллани. Элспид оказалась дивно хороша в рунах. По ее словам, в ее роду была предрасположенность именно к рунам, символы любых языков были ей интуитивно понятны. Я вдруг посмотрел на девушку совсем иначе. Вот оно оказывается что, и вовсе она не легкомысленна, ее мозги просто заточены под другой метод обучения. Список необходимой литературы для предмета поражал. Толкование древних рун, наиполнейший словарь рун, магические иероглифы и логограммы, словник чародея, расширенный курс перевода древних рун. Многие из этих книг планировалось использовать на протяжении всех лет обучения рунам в Хогвартсе, а не только на третьем курсе, но я был уверен, также придется покопаться и в библиотеке Хогвартса для лучшего понимания рунных алфавитов, которые не изучались в школе. В Хогвартсе изучались только руны, вышедшие из письменности древних германцев. Руническая письменность использовалась и магами, и маглами повсеместно с II по XII век на территории современных Дании, Швеции и Норвегии, и по X XIII век в Исландии и Гренландии, а в шведской провинции Даларна, вплоть до XIX века. Издревле руны высекались или вырезались на камне, металле, дереве, кости. Они имели специфическую угловатую форму, приспособленную под движение волшебной палочкой, а также для высекания и вырезания. После принятия маглами христианства в странах Северной Европы руны как письменность были вытеснены латиницей. Сам термин руны имел связь с древнегерманским корнем тайна. Современным маглам было известно около 5000 рунических надписей, большая часть из которых была найдена в Швеции. У магов же руны использовались до сих пор и считались хоть и трудоемким, но доступным колдовством даже для сквибов. Кроме того, у магов до сих пор были распространены рунические календари и гадания на рунах. Что касается нумерологии, изредка называемой каббалистикой или арифмантикой, то этот предмет пользовался чуть большей популярностью, чем руны. Учеников в этом году было аж 8. Помимо шестерых уже выбравших руны, также присутствовали мой друг детства Бартимиус. Магия чисел была очень важна в ведении финансовых дел, и Гриффиндорка и Лора Данн. Основополагающим постулатом нумерологии было то, что каждой букве в заклинании соответствует своя цифра, и сумма цифр в каждом слове имеет собственное значение. Именно на этом факте и выстраивалась наука о построении новых заклинаний. В домашних заданиях для этого предмета мне предстояло написание многочисленных эссе и построение мириад диаграмм. На первом же уроке наша преподавательница, Септима Вектор, поведала об одной из самых известных нумерологов, Бриджит Винлок, волшебнице, впервые обнаружившей магические свойства числа 7. Созданная в 13 веке, теорема прославила Винлок на весь волшебный мир. Также учительница отметила, что знание нумерологии необходимо ликвидаторам заклятий. Было странно, что она не упомянула о важности этой науки и для разработки новых заклятий. Интересно, что этимологии имен Батшиды и Септимы имели между собой много общего. Батшида, другое произношение Батшива в переводе с иврита, означало «седьмая дочь», в то время как в переводе с латинского языка Септима также значило «седьмая», а как известно, число 7 – мощное магическое число, значимое для нумерологии. Неудивительно, что эти две преподавательницы дружили и имели между собой много общего. Им так на роду написано было. Помимо новых предметов у нас добавился еще и последний из возможных факультативов. В связи с появлением УЗМС как выборочного предмета, появился и кружок любителей магических существ. Вступать в этот кружок я не собирался. Итак, начиная с третьего курса у студентов больше не было клубов, запрещенных к посещению по малолетству. С этого года также разрешалось создавать новые кружки, стоило лишь найти спонсора из числа преподавателей, что согласился бы курировать подобное начинание. Желающих взвалить на себя дополнительные обязанности из преподавательского состава было мало. А еще, с третьего курса были разрешены походы в соседний Хоксмит. Я уже предвкушал возможность почаще видеться со старшими родственниками, забегая на наш склад. Да и как любимый и единственный внук я мог рассчитывать на вкусные перекусы с бабушкой в Хоксмиде и на дополнительные уроки по библиотекарскому делу. Мое сердце приятно грел факт нахождения лояльного мне взрослого в шаговой доступности. Я также надеялся за этот год изучить, как работает карта склада, уж больно интересный артефакт создали мои предки. В связи с министерской программой, звезда школы и самая главная хулиганка Сирена Стайлс часто отсутствовала в Хогвартсе. Из-за этого мне даже стало казаться, что этот год пройдет нормально, без всяких происшествий. Ага, как бы не так, в середине октября в школе случилось нашествие Дакси. Эти волшебные существа-паразиты, внешне напоминающие крохотных летающих человечков с густой черной шерстью и с двумя парами ручек и ножек, предпочитали холодный климат для размножения. Самка Дакси откладывала до 500 яиц в одной кладке и закапывала их, а через 2-3 недели вылуплялись детеныши. Вероятно, именно это и произошло в Хогвартсе. Как в школу попала оплодотворенная самка Дакси, было непонятно. Сначала я подумал, что это Кит Тилберн развел колонию этой нечисти, или что они расплодились с позапрошлого года, когда были задействованы в магическом турнире Хогвартса. Мне подумалось, что пара Дакси могла бы и улизнуть, вот только временные рамки не сходились в этой теории. В действительности оказалось, что первую Дакси в школу принес слизеринец Барнаби, один из шайки Сирены. Как итог, сотни свежевылупившихся голодных молодых Дакси, снующих по всему Хогвартсу в поисках пищи. Многие ученики надолго прописались в больничном крыле. Зубы Докси были ядовиты, и для лечения от укусов необходимо было применять противоядие. Противоядия в загашниках больничного крыла не было. Его пришлось варить профессору Снейпу. Как итог, мы получили еще более угрюмого, чем обычно, профессора. Баллы летели со всех факультетов, включая Слизерин. Как только Барнаби не выгнали за эту выходку из школы, обычно вторые шансы, раздаваемые Дамблдором, не распространялись на слизеринцев. Помимо изучения новых предметов и попыток не попасть под раздачу от Докси, я также не забывал изучать ассортимент книг в выручайке. Первая попытка снять легонькое проклятие из заинтересовавшего меня тома закончилась быстрой пробежкой в Хагсмит под крыло бабушки. Филлида долго смеялась над моим свинячим хвостиком. Не смешно. Мда, ведь вроде проклятие было по структуре очень похоже на антиворовское. А нет, Триггер был завязан совсем не на взятие книги в руки, а на копирование. Эх, учиться мне еще доучиться. Хм, понятно, почему родственники стали обучать меня, как бороться с третьим уровнем защиты только к третьему курсу, чтобы я всегда смог добраться до помощи. В один из дней посещения склада, бабушка передала мне для изучения обширную папку с результатами изысканий деда на тему родов преемников Пивереллов. Брать эти материалы в Хогвартс мне не разрешили, поэтому пришлось провести все выходные на складе в Хагсмиде, изучая результаты расследования. Задействовав свои связи в архивах министерства, прадеду удалось узнать, что потомками Кадма Пиверелла, среднего брата, владельца воскрешающего камня, были слизерины, а позже, после уничтожения рода слизерин, гонты. Потомками младшего брата Игнатуса Пиверелла, владельца мантии-невидимки, считались поттеры. Выходило, что Том Марвел, Реддл и Гарри Поттер были родственниками. Ну, ничего удивительного или мистического в этой информации не было. Все мы на островах были родственниками в той или иной мере. Интересно было то, что в Самайн 1981 года столкнулись последние представители родов преемников Пивереллов. И, возможно, Дамблдор, на тот момент являющийся владельцем бузинной палочки. Могло ли быть так, что вся эта история была затеяна из-за легендарных даров смерти? Очень даже может быть. Надо будет обговорить эту теорию с прадедом на каникулах. В ноябре случилось следующее происшествие. Некоторые студенты оказались подвержены проклятию смеха. Между прочим, не самое веселое проклятие. Если кто-нибудь когда-либо смеялся до колик в животе, то представляет, как неприятно это может быть. Некоторых пострадавших студентов пришлось даже усыпить на время. Преподаватели и администрация несколько недель подряд пытались найти и ликвидировать источник проклятия. Безуспешно. В какой-то момент даже декан Флитвик попал под проклятие. Уроки чар с хихикающим профессором навсегда останутся одними из моих самых любимых. С этой смехотворной проблемой удалось разобраться только к середине декабря. Ходили слухи, что источником проклятия оказался какой-то магловский предмет, посланный в подарок Сирине. Профессор Флитвик позже рассказывал, как работает проклятие смеха. Обычно проклятие накладывалось на любой предмет и передавалось при прикосновении, а в этом случае проклятый предмет оказался еще и защищен от магического воздействия, и его пришлось обезвреживать магловскими методами. Профессор магловедения задействовал микроволновку для уничтожения предмета. Проклятие ликвидировалось вместе с предметом. Интересно, как мистер Сикандер смог заставить микроволновку работать в Хогвартсе без электричества. Уже почти перед отправкой домой на зимние каникулы, я разобрался и с магической картой склада. Механизм оказался довольно прост. И нет, я не разобрался в рунах или в заклинаниях, использованных при создании артефакта, на это еще уйдет уйма времени в будущем. Я просто разобрался, как артефакт работает, так сказать, в схеме прописанных действий и логике принятия решений, даже зарисовал все в диаграмме. Бабушка была довольна и наверняка подарит мне что-нибудь неординарное на Йоль. Меркантильное я создание. На зимних каникулах как-то резко стало не до подарков. Прадед, азартнейший души человек, встречался с духом Риддла. По словам Фергуса, Том оказался вполне адекватным М-призраком. Все началось с предоставления результатов исследований связи якоря и души. Дух захотел обсудить материалы более детально и попросил о встрече через Квиррелла. Во время визита в поместье Риддлов в Литтлхэнглтоне договаривающиеся стороны обсудили, сделанные из изысканий выводы, разорвать связь с якорем в состоянии духа невозможно. Дальнейшие планы: Риддл категорически отказался попросту избавиться от якоря, просто сказав, что это даже не рассматривается как опция. Новое исследовательское задание по ритуалам возрождения, раз безболезненно разорвать связь можно было только вернувшись к жизни. Редбу не делал особой тайны из того, что произошло в тот далекий Самайн в 1981 году в доме Поттеров. Он не видел ничего предосудительного в своих действиях, а вот Дамблдор из услышанного выходил далеко не светлым героем. Если дух думал смутить прадеда рассказом о темных делишках Светоча, то он ошибся. Наша семья никогда не велась на имидж, создаваемый этим магом. Родовой дар и направление деятельности нашей семьи позволяло видеть глубже. Да, скорее всего, о некоторых деталях той ночи Редбу все же умолчал, но нам эта информация была и не нужна для дальнейших исследований. По словам Редбла, в ночь на 31 октября 1981 в доме Поттеров планировался ритуал, позволяющий прояснить недавно произнесенное Севиллой Трелани пророчество. Поттер и Редбл, последние потомки Певереллов, на которых намекало данное пророчество, были вовсе не в восторге от возможности быть втянутыми в какое-то противостояние. Политическая партия Редбла уже и так находилась в постоянном противостоянии с министерством, а у Поттеров на руках был маленький ребенок. Ни одна из сторон не желала, так сказать, дополнительной нагрузки. Чтобы раз и навсегда разобраться с пророчеством, они и собрались в доме Поттеров в Самайн для проведения ритуала, ведь ребенку Поттеров еще не было и полутора лет, и ему не следовало покидать защищенный родовой дом. Ночь Самайна была выбрана из-за требования к проводимому ритуалу, чтобы завеса между мирами была наитончайшей. Помимо четы Поттеров с ребенком и Редбла, присутствовал и молодой сотрудник отдела тайн Питер Петтигрю, принесший на ритуал шар пророчества. Дух поведал, что во время ритуала, который ни в коем случае нельзя было прерывать, в дом в Годриковой впадине неожиданно прибыли Сириус Блэк и Дамблдор. В пентаграмме ритуала на тот момент находились Лили Поттер с ребенком на руках, сам Редбл и шар пророчества. Джеймс Поттер попытался остановить Сириуса и Дамблдора, но тонкая манипуляция словами со стороны Альбуса сподвергла Блэка кинуть в участников ритуала фамильные модифицированные чары стазиса. Воздействие непредусмотренным в ритуале заклинанием сдетонировало шар пророчества. Петтигрю отбросило в стену, где от удара он потерял сознание. Лили Поттер закрыла собой от осколков ребенка. Джеймс же, видя оседающее тело Лили, буквально сошел с ума и бросился на Сириуса с Дамблдором. В результате, ему удалось вырубить несопротивляющегося Сириуса, ну а Дамблдор, в свою очередь, вырубил Джеймса. В итоге, в сознании остались только истощенный ритуалом Редбл и Светоч всея Британии Дамблдор. Том не стал вдаваться в подробности последовавшей беседы с Альбусом, лишь отметил, что был категорически не согласен с выдвинутыми предложениями. Краткий поединок, при котором ни одна из сторон не гнушалась ни ават, ни площадных заклинаний, закончился для Редбла плачевно. Не вовремя очнувшийся Блэк ударил ему в спину убивающим заклинанием, а Дамблдор ловко изловил выбитый из тела дух Тома. Пока Дамблдор рассказывал Сириусу свою версию событий, в которой именно Том убил Джеймса и Лили, очнувшемуся Петтигрю удалось перекинуться в свою анимагическую форму и удрать. Спохватившийся Дамблдор быстро направил Сириуса на поимку предателя Петтигрю, а сам занялся ритуалом привязки духа к якорю в лице Гарри Поттера. В ходе ритуала исчезло тело Редбла, а у малыша Гарри на лбу образовался знаменитый шрам молния. Зачем это было нужно Альбусу, дух не поведал, лишь сказал, что так у Дамблдора теоретически могла возникнуть возможность контролировать и шантажировать призрак Тома. Уже отчаявшийся получить свободу Редбл был готов расцеловать внезапно появившегося с ней поза прерывания проводимого светочем наитемнейшего ритуала привязки. Духу удалось вырваться и сбежать. В итоге, призрак оказался притянут к Литл Хэнглтону к остаткам ритуального камня рода Гонт. Там он и прятался до недавнего времени, обдумывая ситуацию и планируя месть. «Я долго молча сидел, обдумывая рассказ деда. Он мне не мешал, сам тихо потягивая виски. Информации было много, и она была неоднозначна. Если подумать и наложить факты исследований прадеда на тему родов наследников Певереллов и даров смерти на рассказанное Редблом, то выходило, что в ночь Самайна в доме Поттеров могли присутствовать все три легендарных артефакта. Дамблдор, давно охотившийся за дарами смерти, просто воспользовался сложившейся ситуацией и попытался прибрать их к рукам. Когда же ему это сходу не удалось, в игру вступил следующий план Светоча, и он попытался поработить дух Тома. Прадед думал так же, только с поправкой на то, что Дамблдор, скорее всего, хотел просто допросить дух Тома на тему воскрешающего камня. Ну а Гарри был нужен лишь как якорь, не дающий тому уйти за грань, ведь правильно привязанный дух не мог бы сопротивляться своему палачу. В свете раскрывшейся информации становилось понятно, что Том Марвалоредду мог стать хорошим союзником в борьбе с Дамблдором. Причем не просто союзником, а именно дланью карающей, оставляя семье Флориш роль поставщика необходимых знаний. Это более чем устраивало нас. На мой вопрос, почему Том не спешил обратиться за помощью к своим сопартийцам, дед предположил, что Редблу было не с руки задействовать своих бывших соратников. Многие из них были выходцами из сильных чистокровных родов, а сам Том в виде духа был слаб на данный момент. Редблу попросту было намного безопаснее работать с нейтральной и магически слабой семьей Флориш. Глава 21. Нет тут никаких крестражей. Вернувшись с каникул в Хогвартс, был удивлен известием, что наш преподаватель Зати, Тимарис Крайс, сбежал. Точнее, просто не вернулся, прислав директору письменный отказ от должности. Уж больно говорящее имя оказалось у профессора. Помнится, Тимар на латыни означает страх. Мда, у нас появилась новая профессор Зати, Оливия Грин, выпускница факультета Равенклэй и бывшая сотрудница отдела тайн. Нельзя было сказать, что мисс Грин чем-то разительно отличалась от предыдущего преподавателя. Программа Зати, одобренная министерством, не изменилась. Новых учебников не потребовалось. Никакой проверки знаний, полученных за первые полгода третьего курса по предмету, не произошло. Складывалось впечатление, что абсолютно всем было плевать на этот предмет. Администрации в лице Дамблдора, меняющего преподавателей как перчатки. Преподавателям, если судить по методу подачи знаний что Крайзом, что Грин. Ученикам, радующимся, что новый учитель не потребовал сдавать заданные на зимние каникулы эссе. Такое отношение было лишь к Зати. Остальные предметы преподавали хорошие специалисты. Шайка Сирены Стайлс, прослышав, что в свое время мисс Грин была протеже мадам Рикпик, тут же стала мутить воду и пытаться понять мотивацию вступления на должность в Хогвартсе нового преподавателя. Не знаю, что они там устроили, слухи ходили разные, но в один момент стало известно, что Сирена Стайлс чуть не была отчислена из Хогвартса. Девушка четко шла по следам своего старшего брата Джейкоба и лишь лояльность Дамблдора спасала ее от тяжелых последствий своего поведения. В середине февраля получила от деда результаты исследований по ритуалам возрождения. Прадед вообще принял за привычку держать меня в курсе дела Риддла. Я был только рад вовремя узнавать реальное положение дел, а не додумывать. Список возможных ритуалов возрождения был огромен. Дед предпочел ранжировать собранную информацию по процентной вероятности успеха. Место в списке просчитывалось по нескольким параметрам, включая легкость добычи ингредиентов, наличие квалифицированного специалиста, близость нужных календарных дат, желаемое положение планеты светил, а также трудность ритуальных расчетов. Ритуалы разнились и по необходимому качеству главного ингредиента – души Риддла. Так, ритуал одержимости представлял из себя вселение в тело мага и медленное выдавливание оригинальной души духом. Для стопроцентного успеха ритуал требовал, чтобы душа Риддла была целостной. Будь она фрагментирована, и у порабощаемого мага был не нулевой шанс отстоять свое тело. Этакое перетягивание духовного каната – кто сильнее, того и тело. Удивили пометки к предполагаемым ритуалам, явно сделанные Квиреллом со слов Риддла. Так, любой ритуал, в котором погибал маг или требовались жертвоприношения волшебников, автоматически отвергался Томом. Маглов Риддл не жалел, но ритуалов, требующих их убийства, было немного, причем все поголовно предполагали абсолютно огромное число жертв. Это делало такие ритуалы нецелесообразными. То, что Риддл не хотел убивать магически одаренных, лишний раз доказывала адекватность этого мага. Хотя его желание не убивать могло быть и показным, в списке и без того хватало других вариантов. Самыми необычными и интересными, но вряд ли возможными, были два обряда. Первый, возрождение с помощью философского камня, явно был невозможен из-за нереальной редкости требуемого ингредиента. Эликсир, полученный из камня, позволял вселяющейся душе прижиться в теле поцелованного дементорами мага. И если достать тело бездушного мага было возможно, то искать Фламеля и отбирать у него этот алхимический ингредиент никто не собирался. Не нам было тягаться с 600-летним магом. Второй, заинтересовавший меня своей необычностью, был возможен только для признанных потомков Слизерина. В свое время Салазар Слизерин разработал комплекс ритуалов для собственного теоретического возрождения. Из заметок деда на полях отсчета становилось понятно, что знания об этом ритуале были переданы семье Флориш самим Ридблом как оплата по сбору информации о других ритуалах. Это был длинный многоступенчатый обряд. Во-первых, требовалось вселить целостную душу желающего возродиться мага в яйцо гомункула и настоять его в крови и яде Василиска. Затем, тот же самый Василиск, чьи яд и кровь использовались ранее, должен был магически напитать и высидеть это яйцо. В конечной стадии вылуплялась человекообразная магическая химера, неотличимая от рядового мага. Жуть жуткая, но интересная. Из лидирующих в списке по доступности ритуалов на первом месте находилась классическая вариация обряда «Кость, плоть, кровь». Возрождение при использовании данной методики было возможно даже для ошметка души. Правда, ментальная стабильность мага могла сильно пострадать, если не использовалась хотя бы половина духовной оболочки. Нужные расчеты были довольно трудные, и для полноценного успеха явно должны были быть сделаны мастером ритуалистики. Да и для проведения самого обряда лучше было бы задействовать темного целителя или некромага. Что уж говорить о необходимости добыть кровь Дамблдора как главного врага. Но это все явно было решаемо, хотя и могло занять продолжительное время. Интересно было бы узнать, какой ритуал в итоге выберет Редгл, да и вообще посмотреть на этого великого мага. На данный момент у Тома просто было не так много возможностей раздобыть ингредиенты или нанять требуемых специалистов. Квиррелл был просто не в состоянии тянуть на себе все, ну а прадед еще в самом начале сотрудничества жестко прописал рамки допустимого взаимодействия с семьей Флориш. «Бойтесь своих желаний, хотел посмотреть на Редгла, получите и распишитесь». На весенних каникулах, с позволения прадеда, мне довелось и самому встретиться с духом мага. Ридблу срочно требовалась помощь внутри Хогвартса, а Квиррелл на данный момент по легенде все еще путешествовал по миру, хотя и планировал вскоре вернуться. Ждать до следующего учебного года Ридблу явно не собирался. Оказалось, что возможность изъять собранный на Дамблдора компромат из диадемы Равины все-таки была. В свои руки я получил зачарованную книгу-болванку и настроенное на ментальный слепок Ридбла самопищущее перо с наложенным комплексом дополнительных чар. Также я был обучен простому в применении, но грандиозному по задумке заклинанию, изобретенному самим Ридблом. Заклинание позволяло приказать хранящемуся в диадеме слепку личности скопировать собранную информацию, используя прилагаемое перо и книгу. Волшебно. Если я думал, что у меня будет возможность скопировать собранный Ридблом компромат, то меня жестко обломали. Добравшись до выручайки и активировав выученное заклинание для контроля диадемы, я услышал лишь шипение. Диадема говорила на парсилтанге. Модифицированное самопишущее перо тоже писало далеко не на английском. Никогда не видел письменный вариант парсилтанга в книгах, хотя и было очень похоже на разновидность арабской вязи. А Ридбл, оказывается, еще тот параноик. Действительно умное решение, и никаких клятв о неразглашении информации не надо, да и не смог бы дух взять с меня такую клятву. Ладно, думаю, если будет нужно, то Том поделится информацией. Отправил прадеду исписанную книгу и перо с моим ушастым почтальоном Фугой. Стоило обратить свое внимание на учебу, на дворе уже стоял апрель, да и влиться обратно в ряды равенкловцев тоже было необходимо. Факультет умников понимал, что в любой момент любой из его учеников мог замутить проект, но слишком сильно отдаляться от сокурсников тоже не следовало. Оптимально для обратного вливания в коллектив подходили последние два из запланированных майских матча по квиддичу. В первой неделе мая состоялся матч между Пуффендуем и Слизерином. В конце мая против Гриффиндора отыгрался и наш факультет. Если я думал, что в этом году команда Равенкла сможет составить конкуренцию Слизерину, то я глубоко заблуждался. Попыталась побороться за кубок и обновленная команда Гриффиндора с новой охотницей Анджелиной Джонсон и новыми одинаковыми с лица рыжими загонщиками. Ни у Равенкла, ни у Гриффиндора отвоевать заветную награду не вышло. Причем ни по матчам, ни по очкам. Что уж было говорить о команде Пуффендуя, единственным обновлением которой был Седрик на позиции ловца. Молодая команда Слизерина была сильна, а новый капитан, четверокурсник Маркус Флинт, мастерски воплощал разработанную стратегию и не гнушался грязных приемов. Даже наличие довольно неопытного ловца в лице Теренса Хиггса и второкурсника Адриана Пьюси на позиции охотника не мешали команде громить противников. Как сказала в конце года декан Гриффиндора, Минерва МакГонагалл, противники были просто размазаны Слизерином. В конце года, уже прямо перед экзаменами, случилось нечто невероятное. Прямо на Хогвартском мосту состоялась реальная магическая битва между бандой Сирены Стайлс и группой взрослых магов. И хотя по-настоящему темными заклинаниями не бросалась ни та, ни другая сторона, видеть бомбарду, работающую по площади, было страшно. Не знаю, куда вдруг пропали абсолютно все преподаватели и директор, но в заварушке со стороны Хогвартса принимали участие только дети. Наблюдавшие это безобразие младшекурсники, конечно же, вызвали Авроров, но группа быстрого реагирования во главе с Грюмом прибыла лишь к шапочному разбору. Позже ходили слухи, что одним из зачинщиков конфронтации был отец Сирены и что он же был единственной жертвой в происшествии. Директор Дамблдор так и не появился. Увидели мы директора только когда пришло время для прощального пира. Удивительно, но Дамблдор не дал никаких разъяснений на тему происшествия. Честно, я даже не знал, почему продолжал удивляться поведению администрации школы. В поезде до Лондона на следующий день мы с друзьями долго обсуждали халатность администрации и преподавателей, но пришли к выводу, что это было не в наших силах изменить. Также мы радовались, что Сирена Стайлс и ее банда наконец выпустились из школы. Больше не будет в школе оборотня, незарегистрированных студентов анимагов и опасной нечисти, размножающейся как кролики. Нет, нет, я не надеялся на тихую и безопасную учебу, только не в школе выживания Хогвартс. Я просто надеялся, что в следующем году будет потише. Попав домой, я первым делом отоспался и отъелся. В Хогвартсе кормили хорошо, но однообразно, и я просто соскучился по домашней готовке Куки. Редкие ланчи с бабушкой в Хогсмиде на протяжении прошлого года помогали, но все равно не были настоящей домашней едой. Отдохнув, я с головой ушел в дела. Стоило срочно понять, на каком этапе на данный момент находилось дело Риддла и удалось ли прадеду узнать, что же такое я скопировал с диадемы в выручайке. Оказалось, что я действительно многое пропустил. То, что Квиррелл собирался вернуться на следующий год в Хогвартс на должность преподавателя Зати, я знал. О том, что он будет действовать как агент Риддла, можно было догадаться. Чего я не знал, так это о планах Дамблдора на поступающего в следующем году в Хогвартс Гарри Поттера. Как-то я упустил этот момент, а ведь, узнав о том, что случилось в Самайн 1981, можно было бы предположить, что шахматная партия с участием мальчика, который выжил, вот-вот должна была начаться. Естественно, Дамблдор все еще планировал найти и присвоить себе воскрешающий камень. Из переписки Дамблдора с Фламилем, скопированной диадемой, удалось узнать, что в Хогвартсе будет спрятан настоящий философский камень. Ясно, понятно, что это приманка для духа тома, особенно если взять во внимание факт поступления на первый курс якоря в лице Гарри Поттера. Но ведь какая возможность получить бесценный ингредиент, да еще и такой нужный для одного из легчайших ритуалов возрождения. То, что на данный момент камень находился неизвестно где, и было непонятно, как он в будущем попадет в Хогвартс, ничего не меняло. Я прям представил, как алчно зажглись глаза Риддла, когда он прочитал добытую переписку. К концу лета Риддл подтвердил, что в его планах было попробовать изъять философский камень из Хогвартса руками Квиррелла в следующем учебном году, детально просчитать ритуал возрождения с помощью эликсира жизни и добыть нужное для ритуала тело поцелованного дементорами мага можно было бы и позже. Но сначала нужен был сам камень. Риддл и не надеялся воспользоваться настолько простым ритуалом возрождения, а тут, как будто удача сама шла в руки. Понятно, что удача шла под руку с Дамблдором, но возможность успеха у этой аферы все-таки была не нулевая. На вопрос деду о том, почему мистер Риддл думает, что ему удастся обхитрить такого великого манипулятора, как Альбус Дамблдор, если у него есть всего лишь такой слабый маг, как Квиррелл, Фергус ответил, что по мнению Тома, Дамблдор неправильно оценивает целостность его души. Ведь для полноценного ритуала необходима цельная духовная оболочка, а Альбус находится в заблуждении, что у Риддла есть в наличии крестражи. Что-что, прадед не стал вдаваться в подробности этой наитемнейшей магии, только по верхам описал создание якорей и крестражей методом расщепления души. Не знал, что такое вообще было возможно. Маги такие затейники. Так вот, из рассказа Риддла выходило, что Дамблдор еще в Хогвартсе поймал его в процессе изготовления первого крестража. И да, в один определенный момент у Тома насчитывалось этих крестражей аж две штуки. Но потом он заметил за собой некую нестабильность ментальной оболочки и спешно кинулся искать дополнительную литературу по якорям. Именно для этого Риддл и устроился в свое время на работу в лавку Баргина, где, как ни в лютном, искать запрещенную литературу. Ну, а во время мирового турне, В Египте магу удалось собрать свою душу обратно. Так что душа Тама на данный момент, хоть и была в призрачном состоянии, но была целостной. А вот Дамблдор этого знать был не должен. За эту информацию дед взял с меня мой первый обет о неразглашении. Это было действительно важно, ведь успех планируемой операции зиждился не на силе Кверрелла или гениальности плана, а на секретности. Ну что ж, пришло время первой шахматной партии. Дамблдор, играющий за белых против Риддла, играющего за темных и черных, за директора в роли пешки, с надеждой вывести в ферзи, в следующем учебном году играет спаситель Британии, мальчик, который выжил, отбивающий лбом авады, Гарри Поттер. Ну, это если верить словам Дамблдора. Три раза ха. На стороне Риддла в роли коня, слабенький маг, бывший преподаватель магловедения и нынешний преподаватель Затиквирину Скверреллу. Почему коня? Ну, фигура откровенно слабая, но довольно непредсказуемая, ведь только конь может себе позволить избежать открытого столкновения с фигурой противника, просто перепрыгнув через нее. Глава 22. Избранными не рождаются. Увидеть новую шахматную фигуру Дамблдора, Гарри Поттера, удалось лишь на вступительном пиру. Я по обычаю ехал в вагоне нашего факультета и, хотя и видел разыскивающих героя студентов, сам его не искал. Друзья, ехавшие в купе со мной, тоже не жаждали поскорее встретиться с новой звездой Хогвартса. И нет, я не думал, что мальчик по-настоящему был или чувствовал себя героем или звездой, просто так о нем думало большинство магов Британии. С подачи Дамблдора, конечно, мне же еще предстояло разобраться в том, что из себя в реальности представлял Гарри Поттер, последний в роду и потомок легендарных Пивереллов. Гарри Поттер поступил на Гриффиндор. Это было в какой-то мере предсказуемо, все герои должны учиться на этом факультете, стоит только вспомнить предыдущую звезду школы Сирену Стайлс. Но Гарри Поттер выглядел странно. Измятая мантия, просящие каши ботинки, повышенная лохматость, довольно потрепанная одежда. При этом хорошие застольные манеры, умение поддержать беседу и общая открытость. Складывалось странное впечатление, будто ребенка обучали, как правильно вести себя в обществе, но при этом совсем не заботились, как сей ребенок будет выглядеть на фоне того же общества. Беспризорник с манерами аристократа. Так не бывает. Гарри Поттер оказался загадкой. Мне стоило подумать, как побольше узнать о новой фигуре Дамблдора, при этом не привлекая к себе внимания. Что касается моего факультета, то на Равенклаа в этом году поступило 9 первокурсников, причем 6 из них были девочками. Повезло малышкам, что старостой у них в этом году декан назначил мою подругу Пенелопу. Она будет хорошей курицей-наседкой. Пацанам повезло меньше. Новый староста мальчиков, пятикурсник Уилфрид МакАлистер, был гораздо менее общительным и ответственным. Точнее, он был очень увлекающимся человеком, увлекающимся исключительно своими проектами. Хаем, если будет время, надо будет присмотреть за детишками, может и создам нужный мне имиджу декана, ведь я все-таки решил попробовать получить значок старосты в следующем году. Кстати, моя вторая подруга, старшекурсница и дальняя родственница Джемма Фарли, стала в этом году старостой Слизерина. Итак, новым добавлением к факультету Равенклаа стали Майкл Корнер, Терри Бут, Энтони Голдстин, Падма Патил, Лайза Турпин, Сьюли, Мэнди Браклхерст, Марак МакДугал и Лили Мун 8. У Роулинг в книге «У Марак МакДугал и Лили Мун» не указан факультет. Пусть будет Равенклаа. Удивительно было увидеть распределение близняшек Патил на два таких разных факультета, как Гриффиндор и Равенклаа. Мне всегда казалось, что настоящими факультетами-антагонистами были именно Гриффиндор и Равенклаа, безумная отвага против рассудительной мозговитости, боевики против ученых. Также антагонистами можно было считать и Пуффендуй со Слизерином, дружба против выгоды, ремесленники против аристократов. Ну, это я так думал. Из новых преподавателей был лишь вернувшийся из мирового турне Квирину Скверреллу. Новый учитель Зати поражал своей эпатажностью, вместо обычного головного убора в виде колпака, что так любит носить взрослые маги, профессор Кверрелл гордо рассекал в тюрбане необычайно яркого фиолетового цвета. Как стало известно на первом уроке Зати, сей тюрбан был подарен профессору каким-то африканским принцем, которому он помог избавиться от очень опасного зомби. Ну-ну, я-то знал, что в тюрбане Кверрелл носил артефакт, имитирующий присутствие духа Риддла. Это было сделано, дабы подтвердить теорию Дамблдора о разделении Риддлом души и отвести возможные подозрения. Дамблдор не должен был заметить отступление фигурой противника от прописанного им же самим сценария. Наблюдать игру Кверрелла на публику было интересно. Жаль, что его роль не предполагала хорошего обучения студентов. Эх, ладно, сам разберусь с материалами по ЗАТИ за четвертый курс. Что там было? Антизаклятие, чары акварукта для тушения огня драконов и саламандр, взрывное заклятие редукта и защитное заклинание от порчи сальвиагексия. Ок, с поступлением в Хогвартс Гарри Поттера, у профессора зельеварения Северуса Снейпа резко испортился характер. Нет, профессор и до этого не был ромашкой, но теперь из него буквально поперло мизантропство. Стоило попросить прадеда разузнать историю профессора, не мог же он моментально не взлюбить доселе невиданного ребенка. Ранее интересный и в какой-то мере медитативный предмет резко перестал мне нравиться. Если так пойдет и дальше, то не думаю, что на шестом и седьмом курсе возьму продвинутое зельеварение. Прадед довольно быстро прислал добытую о Снейпе информацию. Из крайне детального отчета узнал, что в свое время Снейп, полукровка из неблагополучной семьи, был если не влюблен в мать Гарри, то уж точно был той близким другом детства. А вот с отцом Поттера был на ножах. Ну да, принц и нищий, классическое противостояние. Причем принцем в этой формулировке был именно Джеймс Поттер, а не полукровный представитель вымершего рода принц. В свое время Реддл оплатил Снейпу обучение на мастера в итальянской зельеварческой академии, взамен приобретя сильного обученного вассала. Ясно понятно, что данная информация была так быстро получена дедом напрямую от мистера Риддла. Тот вообще не находил причин скрывать что-либо из своей жизни. Честному человеку легко быть открытой книгой. Это он так ответил на вопрос деда. Возможно, это была игра на публику с долгоиграющей целью посильнее привязать к себе семью Флориш. Не знаю. Думаю, прадед не дурак и тоже был способен просчитать многоходовку. Мозги потомственного равенкловца против изворотливости и хитрозадости представителя факультета Слизерина. Так вот, даже из полученной информации мне не было понятно, почему так ярился на Гарри Поттера профессор Снейп. Ну да, был в контрах с отцом мальчика. Но ведь ребенок даже не помнил своих родителей. Из отчета вообще выходило, что Снейп должен был чуть ли не охранять и оберегать мальчонку, а не травить. Хотя, надо сказать, герой тоже грубил и огрызался в ответ, как маленький затравленный щенок, загнанный в угол. Если я думал, что уровень накала страстей между Снейпом и Поттером уже достиг предела, то я был глубоко неправ. У первокурсников случился урок полетов, и Гарри Поттера приняли в команду его факультета по квиддичу на позицию ловца. Затем произошла драка между командами Гриффиндора и Слизерина, не поделивших тренировочное поле. Дальше была некрасивая подстава героя с дуэлью за авторством мелкого Малфоя и шестого Уизли. И каждый раз, как только Гарри Поттер был против воли или по незнанию вовлечен в какие-нибудь разборки или нарушения правил, как черт из табакерки рядом тут же возникал профессор Снейп и снимал с Гриффиндора очередные баллы. Не знаю, чего добивался Дамблдор таким поведением Снейпа, а то, что именно он стоял за этим, было понятно. Может, он хотел рассорить Гарри и факультет? Да, баллы не были настолько важны для гриффиндорцев. Одни близнецы постоянно теряли уйму баллов своими выходками, но даже последователи Годрика могли в конце концов не взлюбить героя, если бы потеря баллов стала систематической. Или это была какая-то закалка и взращивание нового потенциального лидера светлых, преемника Дамблдора? Не может потомок Поттеров и Певереллов вырасти светлым, да и не думаю, что Альбус был готов отдать свое место кому-либо. Я не знаю, что творилось на первых курсах предыдущей звезды Хогвартса Сирены Стайлс, но я видел, во что выросла девица на старших курсах, хулиганка с чувством вседозволенности. Если предположить, что программа воспитания героя была отработана на Сирене, а теперь повторялась на Гарри Поттере, то из пацана обещал вырасти безбашенный герой с верой в свою избранность. Передо мной все еще стояла задача узнать как можно больше о Гарри Поттере и разобраться в загадке, что из себя представлял мальчик. Это было особенно важно в свете моих предположений по предстоящему воспитанию героя. С этой целью, я решил натравить на Гарри Поттера харизматичного и любознательного Седрика Дигори. Вот у кого был реальный шанс пробиться к мальчику через рыжий заслон. Да, против Седрика немного играл факт его позиции ловца в пуффендуйской квиддичной команде, но, думаю, он смог бы обойти подобное препятствие. Да и явная любовь Поттера к полетам тут могла сыграть роль. Седрик не подвел. Уже к середине октября я знал о жизни Гарри Поттера до Хогвартса, если не все, то очень многое. И про строгую и чопорную тетку Скрипку, сестру матери, которая тем не менее обучила героя хорошим манерам, и про жалеющего лишнюю монету на содержание пацана дядю Магла, и про распускающего кулаки кузена, и про чулан под лестницей. Гарри Поттер был готов излить свою душу любому проявившему интерес к его судьбе. Мальчик, который выжил, также поведал Седрику о всех своих волшебных приключениях до Хогвартса, про телепортацию на крышу школы, перекраску волос учительницы, отращивание за ночь после стрижки налысо собственных лохм. Рассказал мальчик и про разговор со змеей в зоопарке. Спаситель Британии оказался змееустом. Интересно, знал ли об этом Дамблдор, и если знал, то как он собирался обыграть такой неоднозначный факт. Мои знания о директорской программе по подготовке избранного пополнились в конце октября, во время традиционного праздничного ужина в преддверии Самайна. Да, администрация настаивала на использовании магловского термина «Хэллоуин», из школьного зверинца сбежал тролль. Вбежавший в большой зал Квирелл лишь успел предупредить собравшихся на пир школьников и преподавателей об опасности прежде, чем упасть в обморок. В магическом зрении над головой профессора Зати отчетливо виднелся след от империя за авторством директора Дамблдора. Позже Квиринус поведал, что он до последнего пытался сбросить заклинание подвластия, и именно из-за магического истощения бухнулся в обморок. Через пару дней удалось узнать у Седрика историю, поведанную главным участником происшествия Гарри Поттером. В рассказе, как в настоящем магловском триллере, было все. Попытки мальчика привлечь внимание старосты и декана к пропаже первокурсницы, побег из большого зала с целью спасения девочки от опасности, причем без предупреждения взрослых, героическое противостояние троллю в рукопашной битве и засовывание волшебной палочки в нос монстру, неожиданное спасение всех путем поломанной волшебной палочки и внезапно открывшихся способностей к колдовству у второстепенного персонажа, Рона Уизли. Как результат, герой и друг спасли деву, а команда избранного пополнилась маглорожденной Грейнджер. Естественно, доклад о происшествии, а также ранее собранные материалы о жизни героя магической Британии, улетели с почтальоном к деду. Поведал я и о небрезгующем непростительными директоре не думаю, что мне удалось кого-либо удивить этим фактом. Единственное, что слегка осветляло действия директора, так это тот факт, что непростительные применялись исключительно к взрослым. Детей Дамблдор не трогал. Пока. Хотя, помнится, пару лет назад были более легкие версии засирания мозгов и приглашения на чай. С помощью фамильера стоило отслеживать возможные посещения кабинета директора героем. В ноябре я смог убедиться, что Снейп все-таки был негласным хранителем Гарри Поттера. Взбесившаяся на квиддичном матче метла чуть не поставила точку в жизни мальчика, который выжил. Помимо Квирелла, только Снейп делал хоть какие-то попытки остановить внезапно сломавшийся артефакт. Но если у слабосилка Квирелла шансов спасти мальчишку было изначально мало, то именно профессор зельеварения смог в последний момент заставить метлу повиноваться своему игроку. Правда, обоим профессорам не повезло, с ней подпалила спасавшая Гарри Гермиона, а Квиреллу наглотался дыма от подожженной мантии Снейпа. Естественно, никакого расследования происшествия с метлой не было. Гарри Поттер, с его магловским воспитанием, просто не знал, что имел право просить о таком. Умненькая Гермиона Грейнджер еще явно не успела добраться до устава Хогвартса в библиотеке и вычитать о правах студентов. Ну а Рон Уизли не додумался или не соизволил рассказать об этом. Уж он-то, потомственный волшебник, да еще и с кучей старших братьев, побывавших на должности старост факультета и школы, должен был об этом слышать. Мое возмущение по поводу творящегося безобразия в жизни Гарри Поттера продолжало расти. Не знаю, почему прежде я смотрел с легким безразличием на беспредел директора в отношении Сирены Стайлз. Может, потому что я повстречал ее уже довольно взрослой, или потому что у девушки все же были старшие родственники, а Гарри Поттер был сиротой. В общем, надо было что-то делать со всем этим. Нельзя было оставлять воспитание значимой фигуры в руках беспринципного директора. Я твердо решил обсудить эту тему с родственниками на зимних каникулах. Как и планировал, после йольских праздников, поведал старшим флоришам о своем растущем негодовании. Прадед пожурил, мол, не в свое дело лезешь, но все же разрешил мне просветить Поттера, чем сам посчитаю нужным. Единственным приказом от главы рода был запрет на разглашение личности помощника, да я и сам не собирался светиться. Также было решено поделиться моими наблюдениями с Ридглом. Естественно, у него был свой шпион в школе в лице Квирелла, но мой рассказ мог добавить важных оттенков. Особенно рассказ о Змееустости Поттера. На мой вопрос, как дух будет читать отчет, ведь Квиррелл был в школе, прадед ответил, что Том все-таки решился на контакт с некоторыми бывшими союзниками и теперь те заботились о нуждах призрака. Для меня же настало время засесть в семейной библиотеке для сбора необходимых материалов для своей будущей просветительской деятельности. Для полного воплощения моей задумки пришлось наведаться и в главную магическую библиотеку в Оксфорде. Мне были нужны старые подшивки газет, как британских, так и иностранных изданий. Ничего секретного я разглашать не собирался, вся информация была доступна любому, кто знал, где ее искать. Фергус только хмыкнул, осмотрев собранные мной материалы, и добавил пару дополнительных источников. Материалы понравились и бабушке Филлиде. Для большей вероятности успеха в привлечении внимания Поттера она даже поделилась одной примечательной особенно редкой коллекционной карточкой вкладышем от шоколадной лягушки. О, это точно должно было сработать. Глава 23. Философское настроение. Вернувшись в Хогвартс, решил немного подождать и не сразу заваливать Поттера собранными материалами. Решение оказалось верным. Было очевидно, что команда Героя Британии была чем-то явно озабочена на данный момент. Они беспрестанно рылись в библиотеке в поисках какой-то информации. Хм, может, стоило начать посылать материалы прямо сейчас, авось прочитают походя, останавливала лишь мысль, что лучше бы начать поставлять герою информацию, когда у него будет шанс оказаться одному, а не как сейчас, в компании друзей. Наконец, библиотечный раш у геройского трия закончился и потекли обычные учебные будни. Можно было начать просвещение Поттера. Начал я со справочника о магических родах Англии довоенного издания с вложенной закладкой на странице с информацией о роде Поттер. Ничего крамольного, такая книга была и в Хогвартской библиотеке. Слышал я от Седрика, что Гарри ничего не знает об истории своей семьи. Я надеялся, что эта книга будет интересна Поттеру и поможет начать разбираться в магическом мире, в котором мальчику теперь предстояло жить. Знаю, что пацан получили мою посылку, но так и не увидел эту книгу в руках у мальчика. Правда, в один день заметил, как точно такую же книгу брала в библиотеке Гермиона. Маловато для каких-нибудь выводов. Стоило попробовать с другой книгой. Следующей подкинутой книгой я выбрал перевод на современный английский сказок Барда Бидля. Я подумал, что справочники, талмуды, книги по истории, все это может отпугнуть Поттера, особенно после того, как он явно провел какое-то огромное исследование. А вот сказки из магического мира могут быть интересны, да и возможная реакция на упоминание о мантии-невидимке была интересна уже мне. С закладкой на странице со сказкой о трех братьях, книга была отправлена со школьной совой к Гарри Поттеру. Удивительно, но снова не последовало никакой реакции. Пацан принципиально игнорирует книги, их у него перехватывает Грейнджер, или это шестой Уизли отговаривает от чтения. Пришло время зайти с козырей в своих попытках привлечь внимание героя. Мой личный почтальон унес мальчику, который выжил уникальный вкладыш от шоколадной лягушки, завернутый в красивую оберточную бумагу и оформленный как подарок. Именно на этот вкладыш и расщедрилась на зимних каникулах бабушка Филлида. Изданный в 1960 году, вкладыш из лимитированной серии о знаменитых британских зельеварах содержал изображение Флимонта Поттера, дедушки героя. Надпись под портретом скромно гласила: «Флимонт Поттер, выдающийся зельевар и артефактор, изобретший знаменитое косметическое зелье Простоблеск». Я понимал, что рискую, ведь Гарри мог растрезвонить о подарке кому угодно, в том числе и Дамблдору. Но, на данный момент никаких приглашений для героя в кабинет директора не наблюдалось, да и занят был Альбус возобновившимися заседаниями в Визингомате. Помнится, прадед упоминал, что и в феврале был шанс отсутствия директора в школе из-за планируемых собраний в Международной конфедерации магов. Стоило только избегать недель с квиддичем в расписании, уж больно любил наведываться на игры Дамблдор, особенно сейчас с Гарри на роли ловца. По правде же, я просто надеялся, что мальчишка, получив в свои руки первое физическое напоминание о роде Поттер в магическом мире, затаится и оставит драгоценный вкладыш только для своего единоличного пользования. Обычный психологический прием. Именно поэтому было особо важно, чтобы Гарри получил подарок в момент, когда находился один, без друзей. И именно поэтому я рисковал своим собственным почтальоном. Фуга был детально проинструктирован. Сработало. Понял я это потому, что увидел Поттера в библиотеке читающим справочник о выдающихся британских зельеварах. Ха, Может и просни, потом прочитает и проникнется уважением. Хотя, это вряд ли. На столе у героя также лежал тот самый справочник, библиотечная копия, о магических родах Англии, что я посылал ранее. Ясно, понятно, ребенок заинтересовался родственниками. Правда, куда пропала копия книги, посланная мной ранее, было непонятно. Думаю, наконец пришло время послать мальчику скопированные статьи из британских и международных временных хроник о войне, в которой он потерял родителей. Зная нелюбовь детей к чтению газет, я постарался представить материалы в доступной форме. Так, я расклеил газетные вырезки в альбоме, причем с одной стороны разворота на читателя смотрела статья из английской газеты, а с другой международная статья на ту же тему за тот же временный период. Я долго возился, создавая сей альбом. Надеюсь, мальчик проникнется и обратит особое внимание на хронологию событий, уж больно она отличалась от пестуемой Дамблдором.